Глава 16. Поздравляем! Уровень вашего королевства повысился до 2. Открыт доступ к новым постройкам и функциям. Ассортимент магазина расширен. Артем лежал на кровати с планшетом в руках и размышлял о том, что делать дальше. На 2 уровне королевства, который парень получил с увеличением населения выше 100, открылись сооружения 2 уровня, а также много новых. И нужно было выбирать, улучшать уже существующие или построить новые. Королевский замок, уровень 2. Улучшенная версия замка. Вмещает больше людей, защита лучше. Внимание! Размеры замка значительно больше. Убедитесь, что есть свободное пространство. Цена. Монеты 1000. Дерево 30. Камень 120. Королевский тренировочный комплекс, уровень 1. Это целый комплекс зданий, позволяющий королю создавать тренировочные программы и обучать ими своих воинов, либо же просто отрабатывать навыки. Тренируясь в специальных тренировочных зонах, можно получить навык базового владения оружием и повышать его уровень. Цена – монеты 300, дерево 40, камень 70. А еще можно улучшить золотую шахту и якорь. Артем вновь вздохнул и, отложив планшет, подошел к окну. «Пираты, да. Если они явятся, подгадав момент, боюсь, мои бойцы не справятся. Ладно». Парень переместился к Чову, который сейчас проводил инструктаж новеньких. Рядом с ним была Лена, которая читала мысли и в случае чего поможет здоровяку. «С жильем у нас пока беда». Чов указал руками на множество шатров. «Сами видите. Поэтому сейчас мы все поедим, отпразднуем ваше освобождение и примемся за работу». А ее, как сами понимаете, у нас много. Рабы были немногословны, потому как еще не пришли в себя и не до конца осознали произошедшее. Они уже смирились со своей участью, а судьба подкинула им шанс начать новую жизнь. «А правила и распорядок дня? За что нас будут наказывать?» — спросила крохотная девушка. Ее голос подрагивал, да и рука слегка тряслась. Ростом она едва превышала 1,5 метра, все лицо в веснушках, исхудалое и зашуганное. «Ты у нас...» — Чов призадумался, пройдясь по девушке взглядом. «Зета, да?» «Да, вы правы». «Все правила ты читала в системном сообщении, когда принимала приглашение короля. Других нет, и никто никого не наказывает», — ответил он, удивив всех. «Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой», — заявил Макси с большим шрамом на всю грудь. «А ты у нас Коги», — Чов едва вспомнил имя этого длиннорукого. «А теперь посмотри на это с другой стороны. Мы в королевстве. Ты наверняка не слышал о таком месте. Но, грубо говоря, если король умрет, это место, — мужчина указал на землю, — рухнет в мертвое море. Поэтому тут все должны жить и работать не только на благо короля, но и ради того, чтобы все выжили». «Странно это слышать от Норф», — добавил Макси со шрамом, а Чов нахмурился. «Король самолично спас наше племя, убив вождя большого племени бриксов и 40 его элитных воинов с шаманами», — ответил здоровяк, а шрам, как его мысленно обозвала Олена, слегка расширил глаза. «С тех пор наше племя служит королю Артему и сражается за него. И до сих пор мы никого не потеряли». «И, надеюсь, не потеряете», — раздался голос короля, и все рабы тут же преклонили колени. «Встаньте и не делайте так больше». А если уж так хочется, то хватит и обычного поклона. Взмахнув рукой, проворчал король и повернулся к Чову. «Сейчас я расширю крепость. Проследи, чтобы вокруг никого не было». «Да, ваше величество». Чов слегка поклонился и отдал приказ своим людям. Они оцепили все вокруг крепости, а Артем, материализовав в руках планшет, принялся за улучшение ключевого строения королевства. Ама с матерью были на земле, поэтому в замке сейчас пусто. Но на всякий случай Артем еще и все свои вещи перенес домой. Как оказалось, при улучшении можно было переместить здание в другие места, но парень оставил его, где и было. Слишком уж выгодная была позиция. А когда нажал «подтвердить», начались чудеса. Сперва рядом с замком появились разложенные каменные блоки, а потом замок начал разбираться. Это заняло секунд 30, еще минуту он собирался обратно, став куда крупнее и выше на этаж. Стены теперь выглядели толще, первый этаж стал на метр выше, а ворота теперь такие, что их можно было выбить лишь тараном. Но в них была дополнительная дверь, чтобы попасть внутрь без раскрытия ворот. Внутрь Артем пока никого не пустил, даже ворота не открывал, переносясь с помощью планшета и сразу же заперся изнутри. Тронный зал стал более просторным, внутри уместилось бы человек 150, и им не было бы сильно тесно. Потолок подпирали колонны, а трон теперь был на небольшой возвышенности. Что очень кстати, учитывая рост норов, иначе парень попросту смотрел бы на них снизу вверх. Немаловажный момент – это укрепленные внутренние двери. Такие бриксы своими топорами не выломали бы. Дверей было 4, но на левой стороне была лишь одна, и за ней находился большой лазарет. Ну или комната пыток. По крайней мере, пилы, которыми, судя по всему, отрезают конечности и другие страшные штуки, очень на это намекали. Кроватей для пациентов было много, а также там находилась печь, на которой можно было вскипятить горячую воду. Вдоль стены башенками разложены деревянные тазики. Чуть дальше стояло два шкафа со странными бутылочками и горшками. Было несколько сундуков, один из которых укрепленный и закрывался на замок. Также была дверь, ведущая в какую-то лабораторию, то ли алхимика, то ли колдуна. По крайней мере, такое у парня было впечатление. С другой стороны тронного зала располагался арсенал, и, что примечательно, он тоже стал больше, а также в нем появилось новое оружие и доспехи. Правда, оно было точно таким же, как и раньше, но его стало вдвое больше. «Так, а это у нас терминал управления», — подметил король, увидев пьедестал, что есть во всех построенных зданиях. На ферме с его помощью можно было купить инструменты, поля и семена. «Ого, я могу за 5 монет обменять оружие на другое, а также вернуть его, где бы оно ни было. За монеты, конечно же». За следующей дверью была лестница на 2-й этаж, а за последней — ванная. Причем приличная. На полу в некоторых местах располагались железные решетки, в которых стекала бы использованная вода. У стены печь с металлическим чаном, рядом бочки с водой. Можно было согреть воды и помыться, как человек, обливая себя из тазика или ковшом. На 2-м этаже было 3 помещения, и первым из них была кухня-столовая, перекочевавшая с 1-го этажа. Она стала куда крупнее и выглядела намного лучше старой. Уже не такая бедная и лучше оснащенная. У нее была своя небольшая кладовая, а также хорошая деревянная мебель. Каменная печь, на которой можно готовить сразу несколько блюд, большая бочка для воды с краником, ну и хорошее освещение. Под потолком висело круглое, похожее на колесо люстра с множеством свечей. На стенах масляные лампы, от которых нет неприятного запаха, и была вентиляция, благодаря которой воздух в помещении был свеж. Если судить по количеству стульев, то в столовой могли трапезничать 30 человек. Далее шла большая кладовая, и, как понял парень, еда там очень медленно будет портиться, словно на складе. Что очень его радовало, не придется по 100 раз выбираться из крепости, да и в случае осады будет запас долго не портящейся еды. Следом Артем осмотрел казарму. Она тоже перенеслась на 2-й этаж и стала куда просторнее и богаче. Мебель куда лучше, а подушки набиты перьями, а не соломой. У каждой кровати был деревянный сундук, а у восточной стены что-то вроде большого шкафа. Дверь на юге, на севере стена замка, за которой наружу. У западной стены парочка небольших столиков со стульями. В помещении были окна, поэтому здесь было светло и свежо. Но окна маленькие и узкие. На 3-м этаже все так же располагались покои короля. И они никак не изменились, зато этаж поменялся существенно. Появилась ванная для короля, ванная для слуг, 4 шикарные комнаты для слуг, где могут разместиться по 2 человека в каждой комнате, чулан, туалет и большая библиотека. В библиотеке находились книги навыков, точно такие же, что и в доме снаружи. Далее был 4-й этаж. Там располагался большой склад, мастерская, комната на 4 койки и огромная пустая комната. «Здесь можно сделать неплохой спортзал», — подумал король, осматривая эту огромную пустую комнату. «Ладно, что у меня там с ресурсами?» «Да уж, неплохо я потратился, но безопасность важнее». Артем бросил планшет на кровать и сам на нее плюхнулся. «А кровать стала удобнее». На лице парня появилась похабная улыбка. Одна девушка, помогающая Чову, едва не упала, оступившись. Ее ушки покраснели, а в глазах появилось желание причинять боль. Особенно королевским особам. Тем временем парень решил поизучать интерфейс, и, как оказалось, меню королевства было под меню «Персонал». Окно персонала. Личный стражник. 0/2. Личный слуга – 3/8. Королевский стражник – 2/20. Королевский кузнец – 1/1. Королевский повар – 1/2. Слуга – 5/10. А какой смысл от всех этих пределов и должностей? Как будто они на что-то влияют. Или влияют. Парень немного повозился и нашел разве что как развернуть список той или иной должности. Там отображались имена, фотографии, и при желании можно было получить более подробную информацию, а также где они находятся. Ну-ка, Лена все еще с новенькими возится. Ама вне доступа, а Мира... О, купаться посреди дня? Король с помощью планшета мог наблюдать за любым слугой. Он был своего рода центром привязки камеры, а саму камеру можно было крутить-вертеть и даже направить на слугу. В этот момент одна из девушек Норф обливала Миру, стоящую в большом деревянном тазике, водой, а вторая ухаживала за ее длинными волосами цвета золота. Фигура Миры была выше всяческих похвал. Она была изящна и хрупка, словно Клеопатра. Медный цвет кожи, как у той же Клеопатры. Разве что рост в 2 метра ровно был не как у древнеегипетской правительницы. В сравнении с ее сестрой у Миры грудь была, конечно, маловата, но вполне во вкусе парня. Тот больше любил форму, нежели размер, и у Миры с этим все было очень хорошо. Как и все Норф, девушка была исписана рисунками, но сейчас они были смыты. Однако после купания девушки вновь нанесли их на тело Миры. И да, Артем досмотрел купание до конца. Слишком уж интересно было, для чего они ее так намывают. Ну и грех было не полюбоваться столь экзотической красавицей. «Удобно иметь 4 руки», — подытожил парень и призадумался. «А для чего ее так намывают-то? Неужели замуж выходит? За кого, интересно? Ладно, это сейчас не важно. А вот что с этим делать?» Парень посмотрел на последствия подглядывания за красавицей и вздохнул. В этот момент в окно влетел ком грязи. К счастью, оно было закрыто. И правда, ревнивая. Но главное, сама же меня отшила, а теперь ревнует. Бабы. Артем тяжело вздохнул и перенесся домой. Мать колдовала на кухне, а Ама ей помогала. Ну, а парень занялся поиском самогонного аппарата. Правда, обнаружил, что ему кто-то звонил аж 3 раза. Но номер незнакомый, поэтому перезванивать не стал. Вдруг мошенники из тюрьмы. Или служба безопасности Сбербанка. Подходящий аппарат Артем нашел довольно быстро, но взял получше и подороже, он аж на 20 литров. Выглядел аппарат как медная бочка с механической рукой сверху, только вместо ладони трубочка. Ого, из него можно делать виски, водку, самогон и многое другое. Но 60 тысяч! Несмотря на цену, отзывы в интернете были в большинстве своем положительные. Поэтому парень взял сразу 4 самогонных аппарата. Их производственная мощь была 5 литров браги в час. А если делать спирт, то все 10. Самогонные аппараты и расходники к ним, вроде дрожжей, углей, сахара и многого другого, привезут завтра к 10 утра. Заодно парень заказал мешок соли. Он вдруг задумался о копченом мясе. Мясо быстро портится, поэтому его не перевозят, а если его закоптить, то срок годности многократно увеличится, да и вкус будет чудесный. Следующий час парень сидел в интернете, и когда еда была готова, вернулся за Леной. Девушка выглядела смущенной. Она понимала, что вела себя недостойно, отчего ей было стыдно, но в то же время и на Артема она была немного обижена. В итоге ужинала она молча, лишь Ама с Людмилой громко и весело общались. А после еды Артем повел женщину на экскурсию по новому замку. «Вау! Это будет нашей комнатой?» — воскликнула Ама, вошедшая в комнату для слуг под номером 4. Там было 2 удобные кровати, красивая мебель и очень светло. Комната просторная и удобная, куда лучше той, что была раньше. «Да, их еще 3 таких, поэтому выбирайте, какая понравится». Король кивнул, а Ама плюхнулась на кровать. «Какая же она мягкая и удобная!» «Ну да, неплохая». Лена тоже прилегла. «Как это неплохая? Ты когда-нибудь видела кровати лучше?» Удивилась Ама и с подозрением посмотрела на сестру. «Я...» Лена поняла, что попалась, ведь она уже не раз спала на кровати Артема. «Диван в квартире Людмилы тоже очень мягкий». «А, ну да, но я все же считаю эту кровать лучше». «И правда, такая удобненькая», добавила Людмила, которая прилегла самой. «Решено. Мы с тетей Людой будем спать в этой комнате». «А я...» Лена уставилась на сестру, а та скрестила руки и сердито посмотрела на нее. «А ты короля охмуряй. Я хочу, чтобы тетя Люда стала моей бабушкой». У девушки едва челюсть не отвисла от такого заявления, а Людмила же рассмеялась и крепко обняла девочку. «Амочка, чтобы я стала твоей бабушкой, Артему надо тебя удочерить. А как ты себе это представляешь, что ты его дочь, а твоя сестра его жена?» «Ясно. Жаль. Но я могу быть твоей тетей». Чем закончился разговор, Лена не дослушала, поспешив уйти. Когда на нее давили, она, как правило, убегала. Вот и сейчас. Комнаты она выбрала первую, самую удаленную от Артема и ближнюю к лестнице. Зато из окон можно было увидеть ферму, на которой сейчас трудятся новенькие фермеры, а также кузницу, где тоже было оживленно. Тем временем остров летел к небольшому осколку. Король хотел зачистить его перед сном и опробовать лучников Макси в действии. Ну и деревом рубить. Поздний вечер, Колымск. Дорогой ресторан в центре города. В шикарном банкетном зале, как обычно, играла живая музыка, выступали зарекомендовавшие артисты, а столы были забронированы на месяц вперед. Лишь сливки общества, элита Колымска могли попасть в это место. И вот двое мужчин, что были завсегдатаями данного заведения, с важным видом уселись за свой стол. К ним тут же подлетела официантка. «Мне, как всегда, а потом я разогреюсь и еще что-нибудь закажу», заявил крепкий на вид мужчина 40 с чем-то лет. По нему было видно, что он служил и даже воевал, но это было давно. «А мне, пожалуй, ваше блюдо дня и чего-нибудь выпить», сказал пухлый лысеющий мужчина и похлопал брюхо. «Сегодня я голоден, как волк». «Да, уважаемые господа». Очаровательная девушка улыбнулась и поспешила передать заказ, но уже через минуту вернулась с напитками и закусками. «Да уж, Геннадий, любишь ты проблемы», заявил крепкий мужчина и выпил рюмку водки. «Ух, хороша! Водочка здесь действительно хороша!» Кивнул пухлый и тоже выпил. «Да кто ж знал, что какой-то мудак меня на телефон снимет? Еще и бугаев моих побил, копейщик сраный!» «В смысле копейщик? Он что, из этих дурачков? Ну, эти что, с мечами бегают?» Мужчина пытался вспомнить слово, оно было на языке, но никак не вспоминалось. «Да хрен его знает! Но парней моих чуть не убил, еще и компромат на них снял!» «Хитрый, блядь, пидорас!» — выругался Геннадий. «Ну а нахрена ты малолеток наркотой-то накачал, еще изнасиловал? Они же тебе и так давали. Вот на кой черт мне теперь все это говно разгребать? Ты думаешь, у меня дел мало? Вся полиция на ушах из-за монстров, а мне, как начальнику, отвечать за каждого сожранного бомжа или убитого алкоголика». Мужчина разом опустошил рюмку и, сморщившись, вздрогнул. «Ух, как по голове бьет-то! Во-первых, в тот день им испилилось 18. Во-вторых, это не я. Я же не дебил. У них был праздник, и я решил привести их в особняк, отметить. Ну и завертелось». «Блядь, в особняк. Ты понимаешь, что если они придут в сознание и дадут показания, то не только тебе, пиздец, но и всему нашему клубу». Мужчина хотел было хлопнуть себя по лбу, но тут подошла официантка и принесла еды. «Угощайтесь, господа. Уверена, вы останетесь очень довольны. Это мясо монстров». Девушка снова очаровательно улыбнулась, отчего у толстяка ниже пояса началось движение, но тронуть девушку он не смел. «Все официантки здесь неприкасаемые, а за любой косяк тебя добавляют в черный список». «Ммм, и правда, очень вкусно». «Да? Дай попробовать». Начальник полиции потянул вилку к тарелке товарища и проткнул кусочек мяса в соусе и закинул в рот. «Ммм, девушка, мне блюдо дня, а лучше два». Не прошло и минуты, как весь стол был заставлен блюдами из монстров. Девушка прекрасно знала, что так и будет, поэтому попросила повара приготовить с запасом. «В общем, устрани их, по-добру, по-здорову», заявил мужчина и кинул сердитый взгляд на пухляша. «Понял я, понял. Завтра все будет сделано». Пухляш тяжело вздохнул и выпил водки. «Их выпишут из больницы, я уж договорился. В самой больнице, сам знаешь, никак. Она сейчас как крепость». «Хорошо, а потому гаду, что сдал тебя. Он сидит дома и почти не выходит, но есть какая-то подозрительная активность. Заказы всякие делает, странные. Но ладно, разберемся. Знаю, кому можно доверить его». «Не ссы, все обойдется». Мужчина чокнулся бокалами и заели мясом. И тут... «Вы поглотили пищу, содержащую жизненную силу, и получаете 1 ЕЖ». «Ого,